Глава 8. Адреналин для плесени. От своих осведомителей из числа завербованных им заплесневелых бойцов, которым коварный змей посулил особо высокие премии после победы над землянами, он знал о настроениях, царивших в его воинстве. Понимая, что все идет трудно, сложно, через пень-колоду, зеленый змей, присвоивший к тому времени себе высокое воинское звание генералиссимус, решил приучать свою армию черных пришельцев к земным разновидностям кайфа постепенно. «Вначале я подсажу этих придурков на самые примитивные виды земной дури. Ну а потом перейдем к высшему пилотажу, ловле кайфа от самоотверженности и самопожертвования во имя меня, вождя, и во имя моей идеи покорения всего человечества. А там, глядишь, и до завоевания планеты будет рукой подать», — рассуждал на досуге Горыныч, распивая украденные в яхт-клубах на берегу озера канистрочки с бензином и снова пыхая, очень затратно для всего человечества, огромной газосварочной горелкой или соплом ракеты-носителя «Прогресс». «От простого к сложному. Вот правильный путь», — начал проповедовать своему воинству на очередном политзанятии подлый змей. «Начнем с того, что у нас на земле называется плющица. Это такой примитивный и самый доступный, но при всем при том достаточно клевый, как считают многие земные торчки, кайф от дешевых таблеток, как у нас их еще называют колес. Некоторые любители этого кайфа даже уверяют, что он напоминает своеобразный секс». Тут наставник заметил, как ожили его соскучившиеся по своим заплесневелым женам и возлюбленным его звездные слушатели, и как они все дружно облизнулись. И тут, по уму, ему надо было бы расписать и приукрасить все прелести этого дешевого кайфа. Но генералиссимуса из вредности, из ненависти к нежелавшим сражаться за его идею и беспрекословно бы выполнять его приказы черным пришельцам, с нетерпением ожидавшим его дальнейших заманчивых интимных откровений, понесло совсем в другую сторону. «Правда, критики этого кайфа из девушек-землянок находят, что балдеж от колес напоминает секс с пьяным в стельку качком и патентом. Придавит и больше ничего. Критики мужского пола подтверждают». Вместо того, чтобы хоть здесь-то притормозить, добавил он: «Да, похоже на секс, но не с качком импотентом, а с захмелевшей любительницей фастфудов и пончиков, при положении пьяная в стельку любовница нездоровой пищи сверху. Тоже сплющит, вот и весь интим. Однако некоторым торчкам именно такой балдеж как раз и нравится. Короче, мы ничего не теряем». Все-таки вывернулся и на положительной ноте закончил лектор. «Попробуем, а там решим, может быть, кому-то все это и придется по вкусу, так сказать, по нутру». «Всем, всем придется по нутру!» Неожиданно дружно загалдели пришельцы. «Это одно из наших любимых занятий – плющиться, а еще размазываться, ведь мы плесень. Хотим, хотим плющиться, как будто под пьяной любительницей фастфудов и пончиков. Хотим, чтоб было похожее на своеобразный секс. Гони, вождь, свои колеса». «Надо же, они, оказывается, сплющиваться любят», – поразился зеленый змей. «Вот идиоты». «Но вы-то хотите, но у меня и на дешевые таблетки для вас бабла нет. Для себя-то бухло воровством и грабежом добывать приходится. Разве что на какую-нибудь горстку дури я для вас наскребу. Но что это для такой оравы с их безразмерными утробами?» Глядя на взбудоражившееся воинство, размышлял бензиновый алканавт. «А может быть, не тратиться на этих придурков? Может, предложить им плющиться просто так, без таблеток?» Мелькнуло в его воспаленном мозгу. «Раз уж им это нравится, пусть прыгают с крыши казармы. Ну что с ней будет, с этой плесенью? Сплющится немножко при ударе о землю и все, и им будет радостно. Конечно, балдеж, как от своеобразного секса, они не словят. Но, кроме всего прочего, еще и крутой адреналинчик поимеют. А, кстати, это мысль. Пусть подсядут на адреналин. Может быть, и на войну против землян после этого я их смогу легко подбить. Для получения этого самого адреналина. Короче, надо попробовать», — решил хитрый полководец. «Тогда делаем так. Пока я буду добывать для вас колеса, предлагаю здесь, на земле, испытать ваше любимое космическое сплющивание». остановил Горыныч снова радостно загалдевших пришельцев. Но непростое сплющивание, в качестве подарка к нему вы получите еще один земной балдеж от адреналина. Этот удивительный кайф как будто бы создан именно для вас, доблестных воинов, солдат удачи, любителей острых ощущений, знающих и понимающих, что такое риск. Для вас, пришельцев-экстремалов. И иезуитский напутствовал Горыныч черную плесень. И он предложил Оя-дранкульцам начать сигать с крыши казармы вниз,